Верная жена, глава вторая. Время шло. Мой желудок вновь начал урчать. Алабаста все не приходила. Хоть я и не мог отделаться от ощущения, что за мной следят с другой стороны озера из-за камышей. Натренированная интуиция рекомендовала мне бежать без оглядки из этого обманчиво тихого места. Да так настойчиво, что ладони покрылись испариной. Чтобы как-то справиться с этим неприятным ощущением, я сделал то, что рекомендуют все здравомыслящие люди. Сполз спиной пониже и задремал. Мое дыхание выровнялось, стало глубоким, как и подобает дыханию спящего человека. Потому наблюдавшая за мной Лабаста и потеряла бдительность. Решив, что я сладко сплю, нежить не выдержала и подкралась ко мне. Так бесшумно и мягко, что звук ее шагов можно было принять за шелест ветра в траве. Подкралась самым подлым образом и ударила меня бревном. Попалась, голубушка. Я успел распахнуть глаза и откатиться в сторону за миг до того, как толстенная жердь встретилась с моей головой. Деревяха просвистела в опасной близости и с треском ударила по корням ивы. Моя контратака, заранее заготовленным заклятием, разнесла бревно в щепки. Напавшую на меня гадину окатила древесной трухой, отчего нечисть отшатнулась в сторону, а потом угрожающе взвыла. Громадная, уродливая лабаста превзошла все мои ожидания. Ростом она оказалась с меня, а вот руки были длиннее моих и заканчивались громадными когтистыми лапами с перепонками между пальцами. Ее тяжелая деформированная голова щерилась длинными острыми зубами, как у хищной рыбины. Такими же рыбьими и мутно-безжизненными глазами смотрела она из-под низко посаженных бровей. Все голое тело покрывали желтовато-серые чешуйки, вросшие в пепельную кожу. Длинные темные волосы спутались и свисали патлами, частично скрывая огромные уродливые груди, которые свисали чуть ли не до колен, невзирая на вспученное пузо. Пахло от нее болотной затхлостью и выпотрошенным нутром. Если Лабаста и была некогда прекрасной русалкой, которая могла соблазнить любого мужчину, то явно очень и очень давно. «Обычно так меня встречала теща!» — усмехнулся я на злобный рев громадины, но ответа, естественно, не получил. Лабаста шагнула вперед, ударив по земле так, что та вздрогнула. Я пошатнулся, но равновесие удержал. «Подлюка!» — прорычал я с досадой, когда увидел, что задумала нечисть. А страшная бабища тем временем уже подковырнула здоровенный пласт земли и швырнула в меня. Я отскочил вправо, и за спиной послышался плеск воды, будто сам водяной решил вынырнуть и посмотреть, что здесь творится, и тут же скрылся обратно в блистающем озере, лишь увидев виновницу шума. Второй ком грязи и травы рухнул в шаге от меня. Мне в последний момент удалось кувырком уйти от него. Вскочив на ноги, воспользовался заминкой лабасты, что уже готовило новые снаряды, и ринулся в бой. Бросил на ходу заклинание, угодившее ей точно в омерзительное лицо. Небольшая вспышка не причинила этой туши никакого вреда, зато дала мне небольшое преимущество в пару секунд. Их как раз хватило, чтобы добежать до нечисти и рубануть по ноге. Однако каким-то чудом Лабаста умудрилась подставить под удар толстую сорванную ветку с той самой ивы, под которой я готовил засаду. Лезвие пробило древесину почти что полностью, но застряло у самого края. Я тут же рванул орудие на себя и отскочил назад. И в тот же миг Лабаста ударила веткой туда, где я стоял секунду назад. «Ловкая зараза!» — пробормотал я и довольно осклабился. Все же сражаться с достойным противником куда приятнее, чем рубить головы мелким духом. Прокрутив меч в руке, медленно двинулся по кругу, дразня нечисть. «В чем дело, красавица? Никак забыла мужскую ласку? Хочешь, прогуляемся до одной деревеньки? Уж больно там хочет с тобой познакомиться один статный человечек. Авось, что у вас и получится. Вы весьма подходящая пара». На мгновение мне показалось, что Лабаста даже усмехнулась моей речи. Но это было глупо, ведь такая нечисть должна быть тупоголовой, раз лупит без разбора бревнами. Я остановился и посмотрел ей прямо в глаза. Та проделала то же самое. Наша немая перепалка продлилась всего несколько мгновений, после чего Лабаста вновь заревела и ударила остатками бревна. Именно этого я и ждал, потому сделал лишь шаг в сторону, встав к противнице полубоком. Ее оружие просвистело у меня перед носом, но в тот же миг я крутанулся на месте с поднятым мечом, раздался злобный рык, а следом за этим чувствительный удар в грудь. Лабаста умудрилась врезать мне ногой, отчего пришлось чуть попятиться. Нет, мне не показалось. Меч действительно задел Лабасту. Но вряд ли сильно, потому как она разозлилась еще пуще. Кинулась на меня, как бросается в отчаянии раненый зверь, в последней попытке спастись. Я не ожидал подобной прыти от подранка, пусть даже и лиходейского. Лабаста толкнула меня в грудь с такой силой, что я шагнул назад, оступился на скользком камне, не удержал равновесия и полетел в заросли папоротника, а сама нечисть метнулась прочь. Все произошло слишком быстро. Мне казалось, что я вскочил на ноги, не мешкая, но когда оглянулся, Лабасты уже нигде не было. Благо, лапищи у нее были такие внушительные, что потерять след было бы сложно. Да еще и капли крови, которые она теряла из нанесенной мною раны, не давали потерять направление. Следы немного поплутали в зарослях, но чем дальше я брел, тем меньше они походили на лапы чудища. И тем больше становились похожи на человеческие. Вполне милые женские ножки без когтей и перепонок, с 5 пальчиками и округлой пяткой. Потому, когда я обнаружил под кустом орешника торопливо запрятанные окровавленные лоскуты, нисколько тому не удивился. Иное изумило меня. На рваных голубых тряпицах, которыми наспех вытерли кровь, кое-где виднелась красная вышивка. И стоило мне покрутить головой в поисках чего еще интересного, как тут же под кустом нашелся и девичий гребешок. Серебряный, витой, украшенный большим малахитом. Такой дорогой, что мог быть лишь у жены или дочери зажиточного человека. И вряд ли в медовом яре их было превеликое множество. Шорох в кустах слева заставил меня прислушаться и сжать крепче меч. Но почти сразу я расслабился, когда понял, кто именно мчится ко мне через лес. Кот вылетел из зарослей в своем естественном обличии громадного варгина. Шерсть на его спине стояла дыбом. «Ты опоздал!» — усмехнулся я. «Дай угадаю. Кровь учуял?» Кот несколько успокоился, когда понял, что возле зарослей орешника я топтался в одиночестве. Он повел носом в поисках источника запаха. Его усы дернулись, когда взгляд желтых глаз остановился на окровавленных лоскутах в моей руке. «Дай!» — коротко мурлыкнул он. И прежде чем я ответил, наглая морда прошелся большим шершавым языком по влажным от крови тряпицам. Фыркнул с искренним возмущением. «Нежить!» В задумчивости он прикрыл очи прозрачным третьим веком, как делают порой простые домашние коты. «Оборотень!» «Лех, она не просто лобаста, а оборотень!» «Я уже догадался!» Я показал ему гребешок. Варгин умел распознавать по крови любую нежить, да и не только. Вообще кот оказывал в моей работе огромную пользу. Вот только имел привычку порою пропускать все самое интересное. На сей раз я его не винил. Сам ведь отправил следить за деревней. «Видел что-нибудь?» Я спрятал гребешок в карман, а лоскуты бросил обратно под куст. «Нет». Кот виновато прижал уши. «Детвора играет, старшие все тебя обсуждают. Бабки через плечо 3 раза сплевывают, будто ты сам черт. Староста их успокаивает, говорит, мол, он нам нужен, только чтоб окаянную бабу извести. А как закончишь, так и с катертью дорога. Я вздохнул. Боюсь их разочаровать. Ладно, кот, воротимся в деревню. Поговорим с нашей лобастой волоокой. Я двинулся дальше, ступая по женским следам, которые явно вели обратно к медовому яру. «Никак, приглянулась она тебе?» В вопросе сквозило изумление. Варгин вновь перекинулся и сделался размером с обычного кота, засеменил следом. «Кто? Лобаста-то?» Я с усмешкой почесал затылок. «Верея, жена старостина», — мурлыкнул кот. «Ох, кабы ты знал, как прекрасна она была, когда со своей истинной личиной пыталась меня убить деревяхой размером с доброе бревно!» Я насмешливо закатил глаза. «Хороша так, что слов не найти!» Кот опять фыркнул, будто посмеиваясь. Так мы возвратились в деревню. Я многое ожидал увидеть, когда мы подходили к тыну, но только не Бажена с приветливой улыбкой от уха до уха. Такой нарочито вежливый, будто его хватил удар, да так и заклинило. «Добрые ли вести?» — осведомился он крайне ласково. «Гуляет где-то ваша лобаста. Никого в омуте. Одни лягушки да головастики». Я решил не упоминать мои подозрения, пока сам в них не убедился. «Немного погодя еще схожу. Не денется никуда. Попадется». «Так, может, отобедаешь?» — вдруг пригласил меня Бажен. «Заодно и расскажешь, что удалось выяснить». Я согласно кивнул. «Только вот кота моего...» «Пусть на сеновале мышей ловит!» Слащавая улыбка старосты начинала меня раздражать. Похоже, они тут, пока меня не было, и вправду всем селом порешали, что я им нужен позарез. Я отвел кота на старостин сеновал. Пошептался с ним украдкой, а после пришел в дом Бажена, где для меня уже накрыли сытный ужин. Запеченный картофель, рыбная похлебка и пироги с капустой. Последний раз меня так угощали, разве что в доме оного сотника, где я помогал избавиться от бабки-лихорадки, которая донимала деток на селе. «Так, что с лобастой?» — терпеливо осведомился Бажен, пока я уплетал за обе щеки похлебку. «Так не было ее», — напомнил я, а сам краем глаза следил за Вереей. Женщина была бледнее полотна, на котором вышивала. Она сидела в дальнем уголке избы у окошка и не вставала с самого моего прихода. Только знай себе, ковыряла иголкой вышивку на круглых пяльцах. Будто мы ее вовсе не волновали. «Но следов там вокруг омута предостаточно», — продолжал я, уминая пирог. «Да не только одной лобасты, но и другой нежити». «Другой нежити, говоришь?» Староста нахмурился. Верея встретилась со мной взглядами. Уколола палец, ойкнула, сунула уколотый палец в рот, отвела глаза. «Да, разная мелочь, не стоит волноваться. Вы, главное, детей одних в лес не пускайте, а то лесовички всякие бывают. Могут и заплутать маленьких». Ответил я с нарочито набитым ртом. Закашлялся, постучал кулаком в грудь. «Хозяюшка, больно пироги у тебя сухие. Дай горло промочить». Но женщина и с места не сдвинулась. «Верея, оглохла поди!» — прикрикнул на жену хозяин дома. «Гость попить желает. Квас остался? Квасу дай!» Я сделал вид, что до их семейных перепалок мне нет дела, но сам продолжал искоса следить за женщиной. Она медленно отложила вышивку на лавку. Поднялась с места, как приговоренный к смертной казни человек, которому вот-вот суждено взойти на плаху. И, не торопясь, похромала к буфету, за которым стояла накрытая полотенцем крынка. «Занедужила твоя хозяюшка?» Я сокрушенно покачал головой. «Что ж ты, Бажен, жену свою не бережешь?» В ответ староста лишь отмахнулся, как машут на назойливую собаку или нерадивую козу. «Глупая баба, сама виновата», — проворчал он. Пошла в сарай, да и напоролась на грабли. Не так рана страшна, как голова ее дырявая, бабья. Староста прищелкнул языком, подчеркивая свое негодование. Верея с вымученной улыбкой дохромала до стола. Налила мне в глиняную кружку кваса. Конечно, сарафан на ней уже был иной, более длинный, да и цвету желтого цыплячьего, уже без всяких вышивок. А пока Верея угощала меня напитком, я времени зря не терял. Полез одной рукой в карман и извлек оттуда гребень, который нашел на месте обращения Лобасты. Повертел им возле бедра, как бы невзначай, а как понял, что она заметила, так и спрятал вещицу обратно в карман. Честь по чести. Она с самого начала знала, что я ловчий, а я теперь прекрасно понимал, кто скрывался под личиной красавицы. Пусть сама решает, как предстать передо мною. Накинуться посреди ночи, как нечисть, или с повинной прийти под видом женщины. С этими мыслями я закончил трапезу, время от времени отвечая на вопросы Бажена. После поблагодарил хозяев за сытный ужин и пообещал, что с рассветом возобновлю охоту на Лобасту, а пока прогуляюсь по округе. В ответ староста напомнил, что заночевать я могу на его сеновале вместе с моим котом.